Паоло Бачигалуппи. Фабрика сомнений. Читает Андрей Курилов. Посвящается Анжуле. Пролог. Он долго за ней наблюдал. Смотрел, как она движется сквозь стоячие воды своей спокойной жизни. Изучал ее друзей и близких. Разглядывал ее, словно яркую тропическую рыбку, окруженную со всех сторон стеклянными стенами, о которых она даже не догадывается. Вот она сидит в кафе, внимательно читает электронную книгу и пьет любимый латте с обезжиренным молоком. Он знает, где она живет. Он знает, какие предметы она проходит в школе. Матанализ, курс углубленного изучения химии, курс углубленного английского. Средний балл — 3,9. Спасибо уроду-биологу, который испортил ей аттестат, придравшись к оформлению лабораторных работ. Девчонка умна и смекалиста. И все же понятия не имеет, что происходит. Ее вины в том нет, она такая же, как и другие рыбки в аквариуме. Плавают себе в идеальных условиях и даже не догадываются, что от враждебного мира их отделяет пара миллиметров стекла. Моисею Крузу, для друзей Мозес, кажется, что он наблюдает за ними целую вечность. Смотреть на Алекс Бэнкс он может часами. Сборы пожертвований, матчи по хоккею на траве, каникулы на курортах в Сен-Бартсе и в Аспене. Она живет в маленьком и безопасном мирке, словно красивая рыбка-неонка, и понятия не имеет, что за ней наблюдают. Все они такие. Стайка самовлюбленных аквариумных рыбок, озабоченных лишь собственной красотой и своими крошечными подводными замками. Они искренне считают, что правят миром. Не подозревают, что от гибели их защищает лишь тонкое стекло. А он стоит рядом и уже занес молоток.